Туви Янсен, «Мумий-тролли комета». Глава 8. Местность изменилась, идти стало легче. Земля оделась мхом или шайником, тут и там пучками росли цветы. Опушка леса придвинулась ближе. «Надо взять курс прямо на долину», — сказал Снус-Мумрик. «Мы должны идти прямиком, если хотим поспеть туда раньше кометы». Мумий-тролль посмотрел на компас. «Он совсем свихнулся», — сказал он. «Стрелка вертится и не хочет стоять на месте. Может, он боится кометы?» «Очень может быть», — ответил Снус-Мумрик. «Тогда придется идти по солнцу. Или, вернее, по той малой части, что от него еще осталось». Спускаясь дальше по склонам, они набрели на небольшое озеро. Вода в нем спала, открыв крутые берега с высохшими, поникшими от жары водорослями. Купаться здесь было нехорошо. «Наверное, у него треснуло дно», — сказал Сниф. «И теперь вся вода утекает в землю». «Но ручей Хемуля тоже обмелел», — заметил Снус-Мумрик. Сниф заглянул в дорожную фляжку с соком, но там понижение уровня не наблюдалось. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Ну, это не новость», — заметил Мумий-тролль. «Ладно, пошли дальше». И тут они услышали крики. «Помогите!» Высокие, пронзительные крики и чуть подальше вперед визг потише, очень похожий на женский. В первое мгновение Мумий-тролль прямо остолбенел, а потом понесся вперед с быстротой пушечного ядра. «Не так быстро!» — завопил Сниф. «Ай! Ой!» Веревка затянулась у него на животе, и он, барахтаясь, волочился на ней и пахал носом землю. Но его друзья не остановились до тех пор, пока, норовя обижать дерево с разных сторон, сами не растянулись во весь рост. «Да скиньте вы к черту эту веревку!» — свирепо прорычал Мумий-тролль. «Ага, ты ругаешься!» — возмущенно закричал Сниф. «Подумаешь!» — огрызнулся Мумий-тролль, разрубая ножом веревку. «Это она! Это Фрейкин Снорк!» И он снова помчался вперед со всей быстротой, на которую были способны его коротенькие ножки. Через некоторое время им навстречу выбежал Снорк, весь синий от страха. «Торопитесь!» — закричал он. «Поедают мою сестренку! Какой-то дьявольский куст схватил ее и ест!» И это была сущая правда. Ядовитый куст опасной разновидности ангостура вцепился в хвост маленькой Фрейкин Снорк и медленно подтаскивал ее к себе своими живыми руками. А она пищала, визжала и упиралась изо всех сил. «Ах ты, мерзкий куст!» — крикнул Мумий-тролль и взмахнул своим перочинным ножом, новым, со штопором и пилочкой для ногтей. Затем он предпринял ряд обманных маневров и попытался раздразнить куст оскорблениями, обзывая его ползучим гадом, посудной щеткой и крысиной чумой. Куст уставился на него всеми своими желто-зелеными цветами, отпустил Фрейкин Снорк и потянулся к нему извивающимися руками. Снус-Мумрик, Сниф, Снорк и его сестра глядели на этот жестокий бой, не смея перевести дух. Мумий-тролль скакал туда-сюда, яростно молотил хвостом и время от времени делал выпады в сторону машущего руками ангостуры. Вот одна из его зеленых рук обвелась вокруг носа Мумий-тролля, и из груди зрителей вырвался крик ужаса. Но вот Мумий-тролль одним махом отсек ее, и крик ужаса перешел в торжествующий вопль. А схватка закипела с новой силой. Куст весь трясся от негодования, Мумий-тролль пылал от гнева и усилий. Зрители долго не могли ничего разобрать в яростном мелькании ветвей, хвостов и ног. Фрейкин Снорк дрожащими лапами подняла большущий камень и запустила им в ядовитый куст. Но так как стрелок она была никудышной, камень угодил прямо в живот Мумий-троллю. «Я убила его!» — зарыдала она и закрыла лапами лицо. «Чего хорошего ждать от девчонки?» — едко заметил Сниф. Но Мумий-тролль вовсе не был убит. Он дрался как никогда и одну за другой отшибал ножиком в руки ангостуры. И лишь когда от того остался голый пенек, сложил ножик и сказал, на взгляд Снифа, ужасно надменно. «Вот так-то!» «О, какой ты храбрый!» — прошептала Фрейкин Снорк. «А, ерунда! Со мной такое бывает чуть ли не каждый день!» — как бы невзначай бросил Мумий-тролль. «Странное дело», — заметил Сниф. «Я что-то никогда...» Но он не успел договорить. Снус-Мумрик больно наступил ему на ногу, так что он даже вскрикнул. «Ой, что это?» — вздрогнула Фрейкин Снорк. Она еще не пришла в себя после такого ужасного переживания. «Не бойся», — сказал Мумитроль. «Теперь я с тобой, я сумею защитить тебя от любой опасности. А еще у меня есть для тебя небольшой подарок». И он достал золотой браслет. «Ах!» — вскрикнула Фрекин Снорк и порозовела от восторга. «А я-то думала, я его потеряла. Мне ужасно приятно. Где ты его нашел?» И она тут же надела браслет на ногу и принялась вертеться и так, и этак, любуясь им. «Она ревела по нему несколько дней», — сказал Снорк. «Ничего не хотела есть. Ну, а теперь, если господа не возражают, пройдемте чуть дальше, вон до той прогалины, и проведем собрание. Мне кажется, настало время поговорить о более важных вещах, чем браслеты». И он повел всех на знакомую ему лесную поляну. Они уселись в кружок на траве и ждали. «Так о чем же мы будем говорить?» — спросил Мумитроль. «Разумеется, о комете», — сказал Снорк и серьезным видом взглянул на небо. «Назначаю себя председателем и секретарем собрания. Есть возражения?» Возражений не было, и Снорк трижды потыкал в землю карандашом. «Что там, божья коровка?» — с интересом спросила Фрекин Снорк и нагнулась к земле поглядеть. «Тихо, ты мешаешь собранию», — сказал Снорк. «Итак, она прилетит вечером 7 октября, в 8 часов 42 минуты, или, возможно, на 4 секунды позднее». «Кто, божья коровка?» — спросил Мумитроль, любовавшийся мягкой челкой Фрекин Снорк. «Комета, разумеется», — раздраженно ответил Снорк. «А теперь спрашивается, что следует предпринять?» «Мы идем домой», — ответил Мумитроль. «Может, вы присоединитесь к нам?» «Этот вопрос мы подробно обсудим на следующем собрании», — сказал Снорк. «Послушай-ка», — перебил его Снус-Мумрик, — «решать надо быстро. Сегодня 4 октября, почти уже вечер. В нашем распоряжении всего 3 дня, чтобы поспеть в Мумидол». «Ты там живешь?» — спросила Фрекин Снорк. «Да», — ответил Мумитроль. «Прелесть, что за долина. Как раз перед тем, как отправиться в путь, я устроил для тебя качели». «Хе, да ведь ты ж тогда не был с ней знаком», — сказал Сниф. «Зато грот, мой грот, вот о чем стоит рассказать». «Ближе к делу», — сказал Снорк и потыкал землю карандашом. «Во-первых, можно ли рассчитывать, что мы поспеем в долину раньше кометы? А во-вторых, действительно ли там больше возможностей спастись где-нибудь еще?» «Пока что там все шло хорошо», — заметил Сниф. «Мама, наверное, что-нибудь да придумает», — сказал Мумитроль. «Если бы вы только видели наш грот, я зарыл в нем жемчужины». «Жемчужины!» — восхищенно воскликнула Фрекин Снорк. «И из них можно делать браслеты?» «Еще бы», — ответил Мумитроль. «Все, что угодно. Носовые кольца, серьги, набрюшники, диадемы». «Это будет следующим вопросом повестки дня», — вскипел Снорк, яростно тыча в землю карандашом. «Тихо, тихо, тихо! Есть вещи поважнее носовых колец». «Нет, если кольца отделаны жемчужинами», — отрезала сестра. «Вот ты опять сломал кончик карандаша. Кто хочет ужинать?» «Все хотели ужинать». Снорк презрительно фыркнул. «Никогда не следует допускать девчонок на собрание», — сказал он. «Не надо быть таким занудой», — сказала Фрекин Снорк, доставая тарелки из маленькой корзинки. «Лучше набери мне немного дров. Кстати сказать, мы отлично можем укрыться в гроте, там, в долине Муми». «Ах, какая ты умница!» — воскликнул Муми-тролль с восхищением, глядя на нее. «Конечно, мы можем укрыться в гроте». «В моем гроте», — гордо сказал Сниф. «Мы завалим вход камнями, заделаем трещины в потолке и возьмем с собой много еды и маленький фонарик. Вот будет здорово!» «Во всяком случае, собрание необходимо», — бубнил свой Снорк. «Хотя бы по вопросу о разделении труда». «Вот именно! Как там у тебя с дровами? Готовы?» — спросила сестра. «Сниф, раздобудь мне воды для супа». Сниф и Снорк отправились выполнять поручение, а Фрекин Снорк продолжала хлопотать по хозяйству. «Мумитроль», — сказала она, — «на стол нужны цветы». «Какие?» — робко спросил он. Фрекин Снорк оглядела себя и увидела, что сейчас она розового цвета. «Я думаю, лучше всего мне подойдут розовые», — сказала она. И Мумитроль бросился исполнять поручение. «А я?» — спросил Снус-Мумрик. «Что я могу сделать для тебя? Сыграй мне что-нибудь», — попросила Фрекин Снорк. Снус-Мумрик достал губную гармошку и сыграл самую романтическую песню, какую он знал. Через некоторое, вернее сказать, довольно продолжительное время Снорк вернулся с дровами. «Ну, наконец-то!» — сказала сестра. «Трудно было набрать веток совершенно одинаковой длины», — укоризненно сказал он. «Он всегда такой пунктуальный?» — спросил Снус Мумрик. «Его мама таким родила», — ответила Фрекин Снорк. «Но куда это запропастился Сниф с водой?» А Сниф вовсе не нашел воды. Небольшое озеро, на которое он набрел в лесу, пересохло, и лишь немного жидкой грязи осталось на дне, и бедные кувшинки все умерли. Он пошел дальше в лес и набрел на русло ручья, который тоже высох. Сниф не знал, что и подумать. В конце концов, он, удрученный, вернулся к месту стоянки. «Похоже, во всем мире кончилась вода», — сказал он. «Интересно, что говорят об этом рыбы?» «Это надо вынести на обсуждение», — сказал Снорк. «Есть у тебя фляжка с соком?» — спросила у Снифа Фрекин Снорк. «Давай ее сюда». Она вылила сок в кастрюлю и стала варить фруктовый суп. «С этим ясно», — сказала она. «Нет, не ясно», — упорствовал Снорк. «Ведь должна быть причина, почему вся вода пропала. Я почти уверен, что это как-то связано с кометой». Все разом глянули на небо. Наступали сумерки. Меркнущий небосвод был окрашен в багрово-красный, и где-то там, над самыми верхушками ели, что-то сверкало. Небольшая красная искорка, похожая на далекую звезду. Она стояла на месте, но потому, как она вспыхивала и мерцала, чувствовалось, какая она горячая. «Это она», — мрачно сказал Снорк. Его сестра вздрогнула и придвинулась к костру. «Фу!» — сказала она. «Как неприветливо она смотрит!» При этом Фрекин Снорк из розовой постепенно сделалась фиолетовой. В эту минуту примчался мумитроль с букетом колокольчиков. «Их нелегко было найти», — сказал он. «Спасибо тебе», — ответила Фрекин Снорк. «Но я, собственно говоря, предпочла бы желтые. Как видишь, я переменила цвет». «Да, конечно», — печально сказал мумитроль. «Поискать новых?» И тут он увидел комету, сверкавшую над кромкой леса. «Возьми меня за лапу», — прошептала Фрекин Снорк. «Мне страшно». «Не бойся», — успокаивал ее мумитроль. «Она долетит до нас только через 3 дня. К тому времени мы уже укроемся в гроте, и мама зажжет ночник. А сейчас поедим ты его чудесного супу и ляжем спать». Они разделили суп на 5 равных частей, поужинали и забрались все вместе на циновку, которую Фрекин Снорк сплела из травы. Костер медленно угасал, а комета, горячая и зловещая, продолжала сверкать над темным, безмолвным лесом.